В описанной выше лузацийской церемонии дерево, которое после уничтожения чучела смерти вносят в селение, является точным эквивалентом деревьев или ветвей, символов лета и жизни, которые в описанных выше обычаях приносились в деревню после того, как из нее была выгнана или уничтожена смерть. Перенесение снятой с чучела смерти рубашки на дерево является своеобразным возрождением уничтоженного изображения в новой форме. Это также относится к трансильванским и моравским обычаям. Переодевание девочки в одежды, которые были на смерти, и проведение ее по деревне с пением той же песни, которая пелась, когда проносилась смерть, показывают, что эта девочка должна была в некотором смысле олицетворить воскресение существа, чье изображение было только что уничтожено. Эти примеры наводят на мысль о том, что смерть, уничтожение которой инсценируется в этих церемониях, нельзя, как это обычно делается, рассматривать только в качестве разрушительной силы. Если на дерево, которое выносили обратно в селение, как символ возрождающейся весенней растительности, надевали рубашку только что уничтоженной смерти, это дерево, естественно, не могло противодействовать возрождению растительности. Напротив, оно должно было такому возрождению всячески способствовать. Поэтому предполагалось, что существо, уничтоженное незадолго до этого, так называемая смерть, обладает способностью оказывать живительное ускоряющее воздействие на растительный и даже на животный мир. Тот факт, что чучело смерти приписывалось обладание животворящей силой, без сомнения, лег в основу обычая разбрасывания по полям клочков соломенного чучела смерти с целью увеличить их урожайность, а также обычая класть эти клочки в ясли для повышения плодовитости скота. Так, в австрийской части Силезии, в деревне Шпахендорф, чучело смерти, сделанное из соломы, хвороста и тряпок, с иступленными песнями выносят на открытое место за деревней и там сжигают. Пока оно горит, идет ожесточенная борьба за его куски, которые крестьяне выхватывают из пламени голыми руками. Тот, кому удалось стать обладателем куска чучела, привязывает его к ветке самого высокого дерева в саду или закапывает на своем поле в надежде, что это будет способствовать повышению урожая. В Троппау в австрийской Силезии девочки надевают на соломенное чучело, которое делается юношами на четвертое воскресенье поста, женские одежды и увешивают лентами, ожерельями и венками. Привязав к длинному шесту, чучело выносят за деревню в сопровождении группы юношей и девушек, которые резвятся, причитают и поют песни. Прибыв на место, обычно на поле за деревней, они срывают с чучела одежды и украшения, после чего толпа набрасывается на него и разрывает в клочки, за каждой из которых разгорается настоящая драка. Всякий старается заполучить клочок соломы, из которого сделано чучело, в надежде, что если подложить этот клочок в ясли скоту, это заставит его давать потомство. Солому клали также в курятник, думая, что после этого кур перестанут уносить и они будут лучше нестись. Вера в оплодотворяющую силу чучела смерти проявляется и в тех случаях, когда после своего возвращения те, кто нес смерть, бьют скот палками, чтобы сделать его тучным и плодовитым. Возможно, что прежде эти палки употреблялись для избиения смерти, получая таким образом заряд оплодотворяющей силы, которая приписывалась ее изображению. Мы видели также, что в Лейпциге соломенные изображения смерти показывали женщинам, только что вступившим в брак, чтобы сделать их плодовитыми. Видимо, невозможно отделить майские деревья от деревьев или веток, которые приносились в деревню после уничтожения смерти. Вносящие такие деревья или ветки делают вид, что несут лето, поэтому они, скорее всего, олицетворяют это время года. Действительно, жители Силезии обычно и именуют их летом или маем. Кукла же, которую иногда привязывают к такому летнему дереву, является двойником лета. Точно так же, как символом мая, иногда одновременно является майское дерево и майская госпожа. Кроме того, летние деревья, как и майские деревья, украшаются лентами и так далее. Точно так же высокие майские деревья юноши и девушки вкапывают в землю и влезают на них. А низкие майские деревья молодежь носит от двери к двери, распевая песни и собирая деньги. Сходство этих двух обычаев подтверждается еще и тем, что носители летних деревьев иногда объявляют, что они вносят лето и май. Так что в основном обычаи внесения мая и внесения лета тождественны. И дерево лета является не более как еще одной разновидностью майского дерева. Единственное отличие, если не считать названий, заключается во времени совершения этих обрядов. Если майское дерево обычно приносится 1 мая или на Троицу, то летнее дерево – в 4 воскресенье поста. Поэтому если майское дерево воплощает дух дерева или дух растительности, то и летнее дерево должно быть воплощением того же духа. Однако мы видели, что летнее дерево в некоторых случаях представляет собой возрожденное к жизни чучело смерти. Отсюда следует, что в обоих этих случаях изображение, называемое смертью, должно воплощать в себе дух дерева или дух растительности. Этот вывод подтверждается, во-первых, оживляющим и оплодотворяющим воздействием, которое клочки чучела смерти якобы оказывают как на растительный, так и на животный мир. Как мы доказали в начале этой книги, способность оказывать такого рода воздействие считается атрибутом духа дерева. В пользу этого вывода говорит, во-вторых, и то обстоятельство, что иногда изображение смерти одевают листьями или делают из прутьев, веток, конопли или из обмолоченного снопа хлеба. Кроме того, в ряде случаев его вешают на маленькое деревце и несут собирающие деньги девочки. Точно так же поступают с майским деревом, с майской госпожой или с летним деревом и привязанной к нему куклой. Короче, необходимо, по крайней мере, в некоторых случаях рассматривать изгнание смерти и принесение лета просто как одну из форм умерщвления и возрождения дикаря, которую мы описали выше. Похороны и возрождение масленицы являются, возможно, еще одним способом выражения той же идеи. В том, что изображение масленицы погребает под кучей навоза, нет ничего удивительного, если этому чучелу, так же как и изображению смерти, приписывается обладание способностью оплодотворять. В самом деле, эстонцы, которые во вторник на масленичной неделе выносят соломенное чучело из деревни, прямо называют его не масленицей, а духом леса Метсиком. На родство этого изображения с духом леса они явно указывают тем, что привязывают его к вершине дерева в лесу, где оно остается в течение года. Пастухи чуть ли не каждый день обращаются к нему с молитвами и просьбами, ведь Метсик, как полагается настоящему духу леса, является покровителем скота. Иногда Метсик изготовляется из хлебных снопов. Таким образом, мы можем предположить, что такие названия, как «масленица», «смерть», «лето», вошли в обиход сравнительно поздно и не выражают адекватно природу и существа, которые олицетворялись или воплощались в рассмотренных нами обычаях. Уже сам отвлеченный характер этих названий говорит об их недавнем происхождении. Олицетворение времени года в таких названиях, как «масленица» и «смерть», или абстрактное понятие смерти, никак нельзя назвать примитивными. Однако сами по себе эти обряды несут отпечаток седой древности. Поэтому мы можем предположить, что идеи, которые эти обряды воплощали, изначально отличались большой простотой и конкретностью. Понятие «дерево», возможно, дерево определенного сорта. У некоторых первобытных народов отсутствует абстрактное понятие «дерево». Или даже того или иного отдельного дерева является достаточно конкретным, чтобы составить основу, на которой началось постепенное формирование более древней идеи духа растительности. Но эту общую идею растительности, должно быть, легко было перепутать с понятием времени года, в которое она себя проявляет. Следовательно, простой и естественной была замена понятия духа дерева или духа растительности понятием весны, лета или мая. Опять же, конкретное понятие умирающего дерева или умирающей растительности в процессе обобщения должно было сходным образом незаметно привести к абстрактной идее смерти. Так что обычай выноса весной умирающей или умершей растительности, как подготовительное мероприятие к ее возрождению, со временем должен был перерасти в попытку изгнания смерти вообще из той или иной деревни или местности. Мнение о том, что в этих весенних церемониях фигура смерти на самом деле символизирует умирающую или умершую зимнюю растительность, получила горячую поддержку Манхарта. Он подтверждает это аналогией между словами «смерть» и названием «духа спелого хлеба». Дух спелого хлеба обычно мыслится не мертвым, но старым, почему его и зовут стариком или старухой. Но в некоторых местах последний срезаемый сноп, считающийся вместилищем духа хлеба, именуется мертвецом. Детям не позволяют ходить в хлебные поля, потому что там якобы обитает смерть. А в игре, в которую саксонские ребятишки из Трансильвании играют во время сбора кукурузы, смерть олицетворяет мальчик, с головы до ног обернутый кукурузными листьями.